Глава вторая. К Георгию Сатару. Пластиковая визитка перекочевала из рук посетителя в холеные пальцы метродотеля. «Вас ожидают?» «Разумеется. Подождите здесь». Отступив назад, метродотель передал карточку кому-то в полумраке за спиной. «Мы должны убедиться». «Нет проблем». Человек снял солнцезащитные очки и, убрав их в карман, сложил руки за спиной и приготовился ждать. Про себя он отметил любопытную закономерность. Чем выше забирается человек по карьерной лестнице, тем сильнее он раздражается, когда его беспокоят по пустякам. Следуя этой логике, заявиться без приглашения сюда было почти равноценно самоубийству. Через минуту из полумрака возник человек, который уходил проверять визитку и что-то прошептал на ухо метродотелю. «Можете проходить. Вас ожидают на второй веранде». Тот шагнул в сторону и слегка поклонился. Человек, сумевший пробиться на прием к самому председателю, того заслуживал. «Благодарю». Отвесив ответный поклон, посетитель упругим, но неспешным шагом направился к ряду скрытых за ширмами дверей в дальнем конце зала. Метродотель провожал его задумчивым взглядом. Интересно, кто бы это мог быть? Обычно люди, вхожие в столь высокие сферы, хорошо известны, и их лица регулярно мелькают в новостях и светской хронике. Сегодняшнего же визитера он видел впервые. Его суровое лицо с широкими скулами и аккуратной, даже немного щегольской бородкой он бы обязательно запомнил. Спохватившись, метродотель отвернулся и заспешил по своим делам. Ведь он так долго продержался на этой работе еще и потому, что благоразумно забывал все то, чего ему помнить не следовало. За тяжелыми бархатными портьерами посетителя поджидал рослый телохранитель, неуловимо смахивающий на экскаватор в дорогом костюме. «Прошу прощения», — чуть виновато пояснил он. «Но я должен вас осмотреть». «Да, конечно». Еле заметно вздохнув, человек остановился посередине тамбура и слегка отставил руки в стороны. Телохранитель беззвучно скользнул к нему за спину и аккуратно, но быстро и тщательно начал ощупывать гостя. Его ловкие пальцы скользнули по волосам, пробежали по рукавам пиджака, на мгновение задержавшись под мышками, и зашарили дальше. Посетитель почувствовал, как против своей воли начинает покрываться потом. Повинуясь указаниям охранника, он приподнял сначала одну ногу, затем другую, дав осмотреть подошвы своих ботинок. На этом осмотр закончился. «Прошу прощения за доставленные неудобства». Телохранитель отступил в сторону и подвел итог, обращаясь к скрытому микрофону. «Он чист. Парик, накладные скулы и борода. Костюм рассчитан на ношение под ним кобуры. В нагрудном кармане лежат солнцезащитные очки. Признаков генных инъекций не обнаружено». Кивнув своему невидимому собеседнику, он шагнул к двери и взялся за ручку. «Очки можете оставить, но одевать их запрещено». «Хорошо». «Проходите». Дверь распахнулась, окатив гостя потоком теплого солнечного света. «Спасибо, Паша, можешь идти», — произнес негромкий, чуть надтреснутый голос, владельца которого после полумрака тамбура мешало рассмотреть яркий свет. Дверь беззвучно закрылась, и посетитель с облегчением выдохнул. Немного проморгавшись, он, наконец, смог сфокусировать взгляд на сидящем за столом пожилом человеке, весь облик которого состоял из двух вещей — пятнистого, как лунная поверхность, абсолютно голого черепа и глаз, затягивающих бездонной чернотой двух пулеметных стволов. «Ох, умоляю, не смотрите на меня так», — поморщился гость. «Опять голова разболится». «Я просто хотел убедиться, что это действительно ты». «И как?» «Ответ утвердительный», — усмехнулся старик. «Хотя замаскировался ты основательно». «Ваш ангел-хранитель на мой камуфляж не повелся». «Еще бы! Он же перфект!» Посетитель пододвинул себе стул и сел, вытирая платком вспотевшую шею. «Не люблю я их, что бы вы там ни говорили», — буркнул он. «Когда он меня ощупывал, я чувствовал себя словно в пасти ротвейлера, который своими мощными челюстями делает мне массаж. Одно неосторожное движение и...» «Брось! Паша надежен, как скала!» «Увы, ничего не могу с собой поделать. Я не могу доверять тому, чего не понимаю». «Он нормальный человек». «Ха! Нормальный!» «Паша вежливый, предупредительный, терпеливый. Да и с чувством юмора у него все в порядке. Чем он тебе не угодил?» «Чувство юмора бывает разное», — нервно дернул головой визитер. «Некоторых индивидуумов, например, забавляет процесс отрывания лапок, пойманным мухом. Каким же жутким занудой ты иногда бываешь! Горбатого, как говорится! Как хочешь, дело твое!» Костлявые пальцы приподняли и снова уронили на стол пластиковую визитку. «Объединение военных отставных диспетчеров. Ты сам весь этот бред придумываешь?» «Приходится». «О, вот. Ловко, конечно. Но придумывать каждый раз новую правдоподобную расшифровку можно и мозги вывихнуть». «Это верно», — вздохнул гость. «Моя фантазия уже на исходе». «Семен Олешко», — старик снова скосил глаза на кусочек пластика. «Так точно, господин председатель». «Тьфу, Сереж, оставь эти формальности». «Не могу, да и вам не советую. А вдруг здесь кто?» Гость зыркнул глазами по сторонам. «Тогда ему осталось жить очень и очень недолго». Старик отрицательно покачал головой. «Об этом не беспокойся». «Как скажете, Георгий Андреевич». «Почему следу идет нынче наш надоедливый овод?» «В данный момент я свободен. Отдыхаю пока». «Что? Все так плохо? Неужели человечество достигло такого уровня в своем развитии, что для тебя больше не осталось работы?» «О, нет. Скорее наоборот. Случилась редкая передышка. Пока в этом мире обитают люди, у них всегда будут случаться неприятности, требующие моего участия. Всегда будет нужен кто-то, ловко балансирующий на тонкой грани между законом и кодексом». «Что ж, печально, конечно, что наш мир все еще несовершенен. Но, с другой стороны, я рад, что ты не сидишь без дела». Старик подался вперед и наполнил стоящий перед гостем бокал. «Вот, попробуй. Другой такой возможности может и не представиться». Овод отпил вина, задумчиво смакуя его вкус. Затем посмотрел бокал на просвет, оценивая насыщенный цвет божественного напитка. «Какой год?» — поинтересовался он. 32-й. «О! Да, очень удачный урожай». «Забавно». «Что именно?» «Как легко создать видимость искушенности». Овод выпил остатки вина и поставил пустой бокал на стол. «Ведь на самом деле для меня все эти годы и сорта — пустой звук. Я ни бельмеса в них не смыслю». «Тьфу, жулик!» — председатель раздосадованно тряхнул головой. «Только зря продукт извел». «Такая уж у меня работа. У вас свои хитрости, у меня свои». «Отныне ты получил в моем лице еще одного смертельного врага». «Одним больше, одним меньше. Я уже давно перестал их считать». «Судя по всему, ты уже успел их немало нажить, верно?» «Есть немного. Невозможно угодить абсолютно всем». «И тебя это не гнетет? Не страшно?» «Видите ли...» Овод лениво потянулся и закинул в рот пару виноградин. «Количество моих врагов с лихвой компенсируется количеством и, что немаловажно, качеством моих покровителей». «Ха! Да у тебя и те, и другие, как на подбор. Большинство из них — члены лиги, да? Такая вот специфика. Но почему именно ты? Я не знаю больше никого, кому удавалось бы так успешно и так долго крутиться в столь опасных сферах. То есть я знаю многих, кто пытался, но одни сгинули, другие отступились, так и не добившись признания, а твое имя всплывает снова и снова. Почему? Ну, кого-то, возможно, привлекает моя принципиальность в отстаивании интересов клиента. Кого-то моя беспринципность в выборе методов работы. Мало кому удается органично сочетать настолько несовместимые вещи. Ты по-прежнему бережешь и лелеешь свои родимые пятна, так и не надумал от них избавиться. Зачем? Не вижу смысла. Неужели они тебе не мешают при такой-то работе? Любой недостаток можно обратить в достоинство. Любое препятствие, встающее на пути к цели, можно использовать как средство ее достижения. При таком подходе даже на патологической честности, как выясняется, можно делать неплохие деньги. Этого недостаточно. Ты еще умудряешься каждый раз, когда с крыши срывается сосулька, оказываться на другой стороне улицы. Ты жуткий проныра. Спасибо за комплимент, усмехнулся овод. Видите, и от юридического образования тоже есть своя польза. Обычные люди слепо блюдут закон, вы кодекс, а я свободен и от того, и от другого, и волен сам решать, чему подчиняться в той или иной ситуации. И в каждый момент времени я стараюсь находиться на той стороне улицы, где сосулек меньше. Мне бы твое чутье! Горестно вздохнул старик. Господь с вами, зачем? У вас же есть свое собственное, не чета моему. Кроме того, ваши руки много длиннее моих, и вообще. Тем не менее, иногда мне все же недостает твоей ловкости и, возможно, удачливости. Что же вам нужно от меня на сей раз? Овод решил без лишних объяснений сразу перейти к делу. Есть одна задача. Председатель говорил неторопливо, осторожно подбирая слова. Не исключено, что она окажется несложной. Но сказать заранее я не могу. Главная проблема состоит в том, что все надо провернуть тихо, деликатно и без лишнего шума. Хм, занятно. Гость снова взял со стола пустой бокал из-под вина и посмотрел сквозь него на своего собеседника. «Настолько деликатно, что вы даже не пожалели дорогого вина ради того, чтобы попотчевать меня мемоблоксом. Вы что, мне не доверяете?» В воздухе повисла многозначительная пауза. Затем старик поднял к глазам левую руку и бросил взгляд на часы, чья стоимость была сравнима с бюджетом небольшого государства. «С того момента прошло около 5 минут. Но ты все помнишь». Он поднял глаза на овода. «Ты принял антидот перед тем, как идти сюда. Я всегда стараюсь быть готовым к любому повороту событий», — пожал плечами тот. «Что ж, похоже, наше недоверие взаимно». «Куда катится мир?» Легкий толчок отправил бутыль с вином через стол. «Я всего лишь хотел подстраховаться на тот случай, если ты откажешься. Но я еще и не согласился». Овод снова наполнил свой бокал. «Так в чем проблема-то? Последние покушения? На этом фронте сейчас роет землю такое количество людей, что для тебя там уже не осталось места. На допрос свидетелей скоро придется записываться в очередь». «Что же тогда?» «Я старею, и мне уже пора подумать о том, что будет после». Вы это бросьте. К чему такая спешка? Сережа, некоторые вещи происходят вне зависимости от того, успел ты к ним подготовиться или нет. Если ты не хочешь, чтобы каждый день приносил тебе неприятные сюрпризы, то держи глаза и разум открытыми. Таково мое правило. Тем более, что в последнее время жизнь стала какой-то особенно непредсказуемой. Подрагивающий костлявый палец нацелился на овода. «Тебя, кстати, эта участь когда-нибудь тоже не минует». «Виноват», — потупился тот. «Продолжайте». Так вот, председатель снова откинулся на спинку кресла. Я тут посидел, покумекал и составил завещание. Угу. Я хочу, чтобы все, кто в нем упомянут, когда настанет время, получили положенное в полном объеме, с соблюдением всех необходимых формальностей. И самое главное, чтобы все прошло тихо и мирно. Ясно. Овод поднял бокал. Ваш сынок все-таки допек вас. Решили преподать ему урок. Наши с Сашей взгляды действительно часто расходятся, не спорю. Старик осторожно кивнул. Мне совсем не нравятся его идеи относительно реформирования лиги. Но я далек от мысли устраивать ему мелкие пакости и показывать из гроба неприличные жесты. Я хочу лишь восстановить баланс и, если угодно, справедливость. Хитро закручено. Но какая роль во всем этом мероприятии отводится мне? Найди моего сына. Простите. Бокал Овода замер на полпути ко рту. Моего второго сына.